ваша Лера в сексе просто королева. Если имя Виолетта, это повод для минета. Если ваше имя Люба, это повод вставить грубо. Если имя ваше Надя, это повод вставить сзади. Свою пилотку я найду и никому не дам ее. Свою пилотку я не дам, валите нахуй, мудаки. Если имя ваше Ева, это повод вставить слева. Если имя ваше Эмма, вы в постели как полено. Если ваше имя Клава, это повод вставить справа. Если ваше имя Оля, тут никак без алкоголя. Свою пилотку я найду и никому не дам ее. Свою пилотку я не дам, валите нахуй, мудаки. Если имя ваше Лена, можно даже под колено. Если имя ваше Вика, значит будет много крика. Если имя ваше Тоня, вы из тех, кто тихо стонет. Если ваше имя Вера, в позе вы миссионера. Свою пилотку я найду и никому не дам ее. Свою пилотку я не дам, валите нахуй, мудаки. Если ваше имя Ира, содрогнется вся квартира. Если ваше имя Ксюша, что же в уши, значит в уши. Если ваше имя Дана, ждет нас сцена на диване. Если ваше имя Лина, то никак без вазелина. Свою пилотку я найду и никому не дам ее. Свою пилотку я не дам, валите нахуй, мудаки. Если ваше имя Женя, то нельзя без сожаления. Если ваше имя Алла, это повод для анала. Милые дамы, не обижайтесь на нас, идиотов, за то, что поем мы такую песню. Ну а что же делать, жизнь такая.